мальчик дружбы дорожил, и все такое. Невозможно. Это чушня. Но смотрите, сколько чувств. И как мы их ценим. Прям невозможно отказаться. Почему? Потому что мы глупцы. Наш разум ослабел. Наши чувства сильнее нашего разума. Мы понимаем, что это только одни страдания нам причиняют. И все равно мы это ищем. Все равно мы это ищем. Вот в чем суть. Вот в чем смысл Веданта-сутры и в чем суть произведений сати, сатвики. Поэтому сатвику могут читать только разумные люди, изучать. Поэтому никто не прибегает к ведической религии. Почему? И к ведическим писаниям, к ведической философии. Потому что все смотрят на женщин, на противоположный пол. Все хотят. Вот почему. Вот почему их устраивают религии, которые это одобряют. Почему? Потому что одобрение на этом уровне, раджастика их интересует. А некоторых и что? Тамасика, откровенная тамасика просто. Там, а в нашей религии так можно и квасить, и то, и все, и даже продвигаешься, коровам голову перегрызаешь, и все, и нормально. Кормишь всех коровьим мясом, и все вместе, так сказать, туда. Вот что происходит. Потому что они тамагунщики и раджи. Раджи, тамагуна, невежество и раджес. Так Ленин завоевал умы людей. На этом раджесе и тамасе. Так эти философы и лидеры, говорится, они манипулируют вот этими гунами, до которых опустились, как собаку. Ее там поманишь колбасой, и она вас пропускает к тому, что должна охранять. Все так просто, как животное становится. Чем меньше сатвы, тем человек больше животное. Поэтому так легко, вы видели, сколько на женщинах погорело людей, сколько жизней погорело на женщинах, на этих любви, как эти разведчики, всякие шпионы манипулируют на нашей болтовне, на наших взаимоотношениях, на нашей алчности, дали денег, родину продал, там поманили женщин, все высказал, так сказать, предал, какие-то секреты разложил и так далее. Как эти мужчины там ночью женам все рассказывают. И знаете, есть такие мужчины, которые все женам рассказывают, а своих не даст. Все свои слабости показывают женщинам. Они не понимают, что женщинам нельзя показывать свои слабости. Иначе женщина не будет вас воспринимать как героя. Она будет видеть вас слабым, и она начнет к вам проявлять материнские чувства. Поскольку женщины сентиментальны, и основной их природой является природа материнства, которая изначально с детства с куклами, то она начнет к вам испытывать чувства мамаши. Да, она будет с вами спать и в то же время в настроении мамы будет. Ну-ка, давай поудобнее, давай так. Тебе хорошо, да? Ну, тебе хорошо, ну и все, а мне-то и не надо. Лишь бы тебе было хорошо. Вот что происходит. Потом у них там всякие разлады, раздоры начинаются. Потому что мужчина рассказывает женщине о своих слабостях. Этот начальник такой плохой, он меня не любит. И эти мужчины просто брюзжат и брюзжат. Да? Я прав? Нет? Я что-то ошибаюсь? Я все время обращаюсь к авторитетам. И я просто вижу по их собственной жизни. Их дети и их мужья, они просто их очередные дети. Это факт. И все, что я от них слышу даже, когда они со мной общаются, эти люди. 100%. Уже сразу, вот почему я говорю, я могу поставить диагноз. Что происходит в этой семье, что происходит с человеком. Это не так сложно. Видеть поведение человека. Ну куда он все время головой вертит? Вроде слушать такие важные вещи. Вы себя не замечаете просто. Ну, это очень потешно. Очень смешно. Поэтому говорят, вот иногда человеку говорят, ты смешон. Знаете, ты смешон. Сразу расскажу одну историю как раз. Не анекдот, ведическая история. Она произошла в Трета-югу. Был один браман. Очень высокой реализации. Вот почти как этот царь Барата. Очень высокой реализации. И он жил уже на такой ступени он был реализации, что он жил за счет подаяния, сбора пожертвований. Во всех системах йоги человек должен продемонстрировать отсутствие гордыни и ложного эго. Вот сейчас вас, это я вам сказал, вот иди сейчас насобирай себе на пальто. Просто к людям. Дай, подайте, пожалуйста, подайте, Христа ради. И вас что? Почему вы не сможете этого сделать? Что я, попрошайка? Это в какое качество сработает? Гордость. А когда даже вы скажете, ну ладно, попробуй, так подождите, это... Вы куда идете? Это... Он сказал, что такое, что случилось? Ну, знаете его, это... И вы даже не знаете, что сказать. Почему? Какое качество срабатывает? Не тупой. Ложничок. Это как я сейчас должен просить? Да я вроде через гордость переступил. А как просить, вы даже не знаете. Почему? Потому что это низко. Да? Как ты скажешь? Подайте! Нет. Подайте! Нет. Подай, а! Эй, мужик, дай коньяк! И вы будете думать, как это сделать. Вы будете думать. Потому что ложное эго вам не дает. Потому что ложное эго, и вы через призму этого эгоизма. А когда высокий уровень реализации, человек живет за счет подаяния, он не думает, что так. Христос со своей патрой, с этой гралью ходил, собирал, воду просил. Вы не могли бы дать мне кусочек хлеба? И он не думал, о, я такой великий, буду хлеб просить. Он так не думал. Итак, этот браман был на очень высоком уровне. Есть попрошайки просто, которые не хотят работать. Но это в духовной жизни есть, как иноки. Знаете, кто такие иноки? Знаете, да, что такое инок? Монах, христианский монах. Иноки, они всегда ходили, собирали пожертвования. Всегда. Почему? И наставник их, духовный наставник, он всегда смотрел, у кого сколько ложного эго, по способностям собирать подаяние. В буддизме так это вообще, потому что патра, сам Будда ходил с чем? С чашей для подаяния. Христос ходил со своей гралью. Магомед жил на подаянии. Все высокие, все это высокий уровень, обязательно это проходит. Поэтому, когда вы получаете саньяс, самый высокий, ашрам, вы должны жить за счет подаяния. Первый уровень саньяс называется бахудака. Вы в течение 7 лет не должны жить за счет, ни одного ученика не принимать. И жить только за счет того, что подадут вам люди из жалости к вам. Попробуйте так жить, когда вы на самом высоком уровне духовной реализации. Что люди вам подадут из жалости. А? Когда... Ой. Поэтому каждый такой гордый, все так сказать, горцует. Но это все обман. Этот страх. Этот монах стоял, и он уже был такого уровня, и он собирал подаяние возле городских ворот. Брамана. И в этом месте вдруг большой, так сказать, кортеж появился. Это принцессу везли из какого-то города в этот город. Принцессу этого, она была дочерью императора этой страны. И она была ослепительно красива, эта девушка. И, ну, вы знаете, как все молодые девушки, нельзя было видеть ее лицо. Да, закрытое, только ниндзя. Да. И, ну, все молодые девушки, им же всегда охота подглядывать. И она в этом шторке, там паланкин, и она в шторке смотрит, интересно же, их там не выпускали, женщин всегда очень строго держали. И тут такое путешествие, и она в дырочку смотрит. И паланкин остановился перед воротами, там стража, чтобы объяснять, бумаги там эти показывать, пропуска, все такое. А, о, это наша, так сказать, принцесса, там все кланятся. И она смотрит в дырочку, и там этот брамана такой, глаза такие. Подайте, так сказать, Христа ради. И она так на него посмотрела, и что-то в ее сердце такое перевернулось. И она начала искать, и кольцо у нее было такое, с бриллиантом. Ну, вы можете представить, принцесса, это не наши кольца. Сразу говорю. И она сняла такой перстень красивый, там, уйма карат, многократ. А поскольку паланкин напротив него стоит, она открыла шторки и стала его звать. И он как глаза-то ее увидел, потому что глаза человека, красивые глаза, прекрасные глаза, лотоса ока, там говорится. И он подошел, и она засмеялась и говорит, на тебе, браман, и дала ему кольцо. А по ведическим системам, когда вы даете кольцо, женщина дает кольцо какому-нибудь мужчине, что это означает? Ну, она ему как бы намекает. Ваня, я навеки. Ваша. Вы мне нравитесь. И этот брамана, так сказать, все. Он заглотил это кольцо, так сказать, оно было с кривком, так сказать, там. И его, так сказать, иллюзия начала тащить, так сказать. И он, так сказать, все. за этим паланкином, а там во дворец весь этот кортеж перед ним. Он говорит, да я, так сказать, кольцо давай показывать. Ах ты, они сказали, кольцо еще принцесса стянул где-то там, успел. И его побили, так сказать, все. И он так этой любовью был охвачен, все вот в нем проявилось. Он думает, она меня выбрала, значит, я и... Ой, он там, давай, так сказать, ну, знаете, вы мне там все, что, где жить будем, где что, короче говоря, что купим там, все, у нас будет то, все, Ну, я думаю, девушки особенно все это уже распланировали. Мужчин-то еще нет, они так. Потому что все это им надо будет покупать, доставать, поэтому они так, кстати... А женщин-то уже все у них. Даже цвет. Какого цвета будет, так сказать? И он забросил свои брахманические дела, стал про нее, про эту тетеньку думать все время. Ой, и все, глаза у них, глаза закроют, у него глаза эти стоят, как она это кольцо, руку он увидел. А они же браманы, они могут по глазам, знаете, да? Ирида диагностика называется. По рукам, так сказать, да? Хиромантия. Он там определил, что нижней ее руки нету, ничего. И так далее. И вот он стал в сердце, тут огонь. У кого-нибудь огонь есть здесь сейчас? У меня-то уже потух. Есть кто-нибудь с огнем? Я вижу по глазам, у многих огонь еще горит. А еще горит. И вот у него такой же огонь был. Сердце. Да. И, короче говоря, он забросил все свои дела, стал деньги зарабатывать, а разоделся весь, расфуфырился, купил себе Мерс 600 и все такое. Ну, знаете, вообще. Купил такое крутое весь, в цацках там, ну. Часы, трусы, так сказать, противогаз, все у него уже, весь зафирмовался вообще, ну, по тем временам. Купил, в смысле, коня, карету там, или что там, какую-то там, колесницу себе, там, все. Все, перестал быть браманом, и все, он такой. И к ней приезжает, так сказать. Там стража, значит, увидит богатый какой-то, что, в чем дело, он говорит, я жених принцессы. Я говорю, как, какой жених, что-то первый раз слышим, вроде она не собиралась. Да-да-да, она собиралась, просто это между нами только произошло, и он начал объяснять. Она мне кольцо дала, ты тыр-пыр там все такое. Ну, его пропускают, да, тыр-пыр мы за мир. И он попал к ней. И она, когда его увидела, так удивлена. Она в тут. Он опять увидел тебе глаза, и он думает, ну, и он так говорит, ну как, ты меня узнаешь? Это я. Нет, сначала он кричит, она говорит, кто там? Он говорит, это я. Она говорит, кто? Он говорит, ну я, твоя любовь. Она думает, отец, что ли, таким голосом говорит? Она открывает там этот расфуфыренный браман. Она на него посмотрела и узнала его, и заулыбалась. И он такой вдохновленный, он думает, узнала! И она говорит, что ты хочешь? Ты, смотрю, богатый стал такой, что кольцо мое, так сказать, впарил где-то. Это я сейчас фильм насмотрелся. Дочь мне принесла фильм на диске. Помнишь, я рассказывал? Первая часть «Повелитель колец» по Толкинсу. Да? «Властелин колец». Ага. И там первая часть с переводом на Феню. Федор, да, там этого Фроду. Федор зовут этого Сэма. Сема, ты там на пень не наткнись, там, знаешь, там. Да-да, типа шухер, они там убегают, знаешь, там, менты там, ага. Потом эти орки там есть, они их урки называют. И там, ну, такой перевод. И очень весело смотреть так, знаешь, по-русски так все там стоит. Там он что-то там говорит, он там, типа, ты за базар ответишь, там, пальцы не гни, значит, ага, ну и так далее. И вот они там про кольца тоже, ты что, кольцо впарил? Я вот сейчас, видимо, под влиянием еще. Нахожусь. Такого сильного влияния. Иллюзии. И вот она ему говорит, ты что, мое кольцо продал, так сказать, такой богатый стал или что? Он говорит, да как же? Я вот приехал к тебе, чтобы мы договорились о дне свадьбы. Она говорит, а о каком дне свадьбы? Ты что так, в дубу упал, что ли? Ну, она ему на санскрите, естественно, это сказала. Она сказала ему на чистом санскрите, ты что, упал с дуба, что ли? Федя. Ну и вот. И он говорит, да как же, когда я там стоял возле ворот, я был браманом, я стоял, и ты мне дала кольцо, ты мне улыбалась. И она ему сказала, если бы ты себя видел со стороны, ты был так жалок. Мораль-то поняли, нет? Ты был просто так жалок. А он это воспринял как что? Любовь, морковь. Поэтому, когда вы также мужчина вдохновляется со своими проблемами, приходит, ему говорят, да, вот тебе кольцо, так улыбаются, и вот и все. Только потому, что он становится каким? Жалким. Жалким. Никакой речи даже не может быть о том, что какую-то жалость. Иногда женщины просто кого-то жалеют. Очень сильно жалеют. Иногда они уже, еще даже до замужества, полностью все материнские чувства проявляют. Дневник проверяют. Там. Ну-ка, давай дневник. Ну, в смысле, зачетку. Так, где был, куда пошел, так сказать, вот тебе на мороженое, вот так, в брикетиках, так сказать, вот тут, так сказать, тут. Почему шею не мыл? Ну-ка, уши покажи, так сказать, ячейка. Ну, рот, зубы чистил. Еще ничего нету, уже полностью, мама, так сказать, мать моржиха, все. Он был очень жалок. И так этот царь стал Джадабаратой. Был оленем, потом стал Джадабаратой. И он думал, как избавиться вот от этих взаимоотношений. От этой жалости, любви, этой, все эти привязанности. Все это усю-сю-лю-лю. Все это только привязывает меня к ним. И я понял, как действует иллюзия. Он разобрался еще в теле оленя, как действует иллюзия. Будучи царем, он думал, что он полностью постиг иллюзию. И он достиг этого уровня. Но он стал неосторожным. Привязался к оленю, в итоге оленем стал. Теперь он опять человеком стал. Говорится, родители только сделают ему омовение, он специально перед ними раз и опрудится. Они, да ты что, сынок? Он говорит, они стали замечать, что он такой очень неординарный ребенок. Вундер. Вундеркинд. Они думают, какой-то у нас вундеркинд родился. Дважды два. И он, я не думаю, что-то вроде до 2 лет был нормальный, так сказать. Они ему там дают попить что-нибудь, он такой. И так далее. Вдруг они стали видеть, что он ненормальный. И говорится, что никто, ни родители никогда, его родные, братья и сестры, ни один сосед и ни одни родственники никогда даже не смогли так и догадаться. Они так и не знали, что в их семье родилась великая, полностью осознавшая себя душа, которая специально играла роль сумасшедшего, чтобы никому не привязаться, понимая силу иллюзорной энергии и природу ложного эго. И говорится, он дожил до 20 лет в этой семье, и все считали его сумасшедшим. Когда он шел по улице, он срывал с себя одежду и голым ходил, и люди над ним смеялись. Мальчишки бегали ватагой за ним, тыкали его палками, обрасывали камнями, плевали над ним, издевались. И он все равно продолжал роль полного идиота изображать. И так, когда он достиг определенного возраста, он решил уйти. Вот этот Джадабарата идет в священное место. Это священное место называлось Тапаван. Тапа означает аскеза, а ван – лес. Лес, предназначенный для того, чтобы там мудрецы совершали аскезу. И он идет в этот Тапаван, молодой Джадабарата. У него очень красивое тело, поскольку он имеет кшатрийское немного сознание. Он родился в очень красивом теле. Он был очень высок ростом, хорошо слажен. Но поскольку он не занимался ничем, у него вся фактура была кшатрия, но мышечная система была не очень хорошо развита. И он очень хорошо с виду был похож на шудру. Потому что шудры тоже физически очень сильные были, потому что тяжело работать надо. И в одном из мест он встречает царский паланкин. Этот паланкин несут 4 слуги. Шудры, мускулистые шудры. И один поранил ногу. И они идут не в ногу, потому что у одного нога болит. И царь их ругает из паланкина. Этого царя звали Рахугана. Рахугана. Царь Рахугана, как раз он был императором Сибири. Он был как раз вот этим императором всей Сибири. А вы знаете, да, территорию Сибири, даже современной. Ведическая Сибирь больше. современная Сибирь и так самый огромный континент, самый огромный регион. Вы знаете, туда вмещается сколько там Франции, немыслимое количество Германии и так далее. Я вот недавно что-то вдруг взглянул на карту и посмотрел, ё-моё, Сибирь вообще ошалеть. Какая огромная Сибирь. Там сколько Европ можно туда затолкать вместе взять. Да? Сибирь очень. И вот он был императором Сибири. Тогда, если вы помните, я рассказывал, в Сибири не было такого жестокого климата. Сейчас в результате кармических изменений, астрологических, здесь рождаются неблагоприятные люди. Специально это место, как чулан. Знаете, в чулане закрывают на Камчатку. И вот там ехал этот царь Рахуга, но он пришел специально в Гималаю для того, чтобы искать себе духовного учителя. Он был занят поисками духовного учителя, этот царь Рахугана. И он ехал на паланкине и очень сильно ругал этих носильщиков паланкина. Оскорблял их, грозился их наказать. Это для царя нормально. И они увидели, как возле ручья сидит шудра, этот вот Джада Барат, он был здоровый. И он сидел и ел рыбу. Даже ел рыбу. Только для того, чтобы к нему никто не пристал. Ну, как животное себя вело специально. Когда человек на высоком уровне осознания, для него нет каких-то ограничений. Только шастры всегда предупреждают, это не о вас говорится. Всегда, когда описывают продвинутую личность, в конце всегда стиха пишется, но это не о тебе. О, великая душа, это не о тебе. Сначала прославляют человека, ну, хоть великая душа, это все хорошо. А потом пишут, но великая душа может все делать. И вы опять вдохновляетесь, я великая душа, значит, я могу это делать. А в конце, но это великая душа, не о тебе. Да, а там так описывается. А то сейчас в Кали-Югу-то все великие души, поэтому и делают все, что хотят. И всегда думают, что на них ничего не влияет. Поэтому психушки переполнены, так сказать, все это растет, растет. Преобладание женского населения, так сказать, и так далее. И тогда эти шудры, которые несли паланкин, они увидели, о, сидит наш собрат, так сказать, шудра, вот, и рыбу ест. Мы сказали, мужик, ну-ка иди сюда. А он тут играет дурачка, он такой, пришел. Они, о, думают, дурачок еще лучше. Вообще, так сказать, дурачка легко. И они, раз, паланкин, давай, и пинают его. И он понес паланкин. Осознавшая себя душа, стоящая на самой высокой ступени реализации. То есть уже выше, говорится, Джада Барата, по своему духовному положению уже был выше полубогов. Говорится, что полубоги, они искали его общение. Его общение искал даже Брахма и Шива. А эти люди, все считали, что он сумасшедший. И вот они на него паланкин водрузили, и он понес этот паланкин. И тогда Джада Барата услышал упреки в свой адрес от царя Рахугана. Почему? Хромой поменялся на сострадательного. И говорится, Джада Барата смотрел себе под ноги. Он боялся раздавить какое-нибудь насекомое, поскольку считал это великим грехом и убийством. И он стал переступать, перепрыгивать через всех животных, этих живых существ. Он боялся растоптать какую-то траву, и он на камни перепрыгивал. И поскольку у него был паланкин, он был очень сильный. Он так с этим паланкином. Раз, эти там, бум, упадут паланкин. И Махарадж Рахугана из паланкина, как там, давай, так сказать, кричать на санскрите. Сразу вам говорю. Ну, представьте, да, что можно было выкрикнуть на санскрите. В санскрите очень много матершины, очень много матерных слов. Во. Да. Есть даже писание, которое полностью на мат на мате, и все на санскрите. Поэтому обычно всегда предупреждают. Вы не думайте, если на санскрите, значит, обязательно авторитетное священное писание. Нет. На санскрите очень много сумасшедших всяких писали. Записки сумасшедшего на санскрите. Так, горе от ума на санскрите, так сказать, там. Собачье сердце на санскрите. Все это курочка ряба. Все на санскрите есть. Всякая чушь на санскрите. Вот. Итак, этот Джада Барата стал выслушивать ругань Махараджа Рахугана. И Махараджа Рахугана стал грозить ему, что он его накажет за это. И тогда Джада Барата стал ему говорить. Он стал говорить ему, перечисляя его оскорбления. И Рахугана сказал: «Ай, ты сумасшедший, ты не мог бы нести нормальную паланкин. Что это такое? Если ты не послушаешься меня, то я сейчас вылезу и накажу тебя физически. И ты узнаешь, что такое царская немилость». На что Джада Барата стал ему говорить: «Ты сказал, что я сумасшедший. Это на самом деле так. Я сумасшедший. Как же я могу нормально нести паланкин? Ты сам себе противоречишь. А наказывать сумасшедшего – это одно и то же, что стегать дохлую лошадь в надежде на то, что она соскочит и побежит». Таким, говорится, образом Джада Барата поставил Рахугану в очень глупое положение. Что в первую очередь сумасшедший и глупый-то кто? Рахугана. И говорится, Рахугана был очень квалифицирован в ведической философии. И когда он услышал такой ответ, он немножко подзагрузился. И он подумал, что это странный сумасшедший, такие вещи говорит. Я-то, кстати, казался во всем этом. Я, в смысле, говорю, в праздничных гирляндах, в серпантине, там, во всем этом, в бенгальских огнях, так сказать, в гирляндах. Странно. И он попытался что-то еще ему говорить, и Джада Барата также недвусмысленно его ставил на место. И тогда он понял, что перед ним необычная личность. Говорится, как только он понял, что это необычная личность, он спрыгнул с паланкина и упал в стопы к Джада Барате. Царь! Вот кто такие были цари? Они были способны различать. Кшатри, почему считается, что два высших сословия, кшатри и брахманы, остальные эти... Вайши и шудры, низшие сословия, они не способны различать. Но способны различать вайшнавы, то есть те, кто занимаются бхакти-йогой. Говорится, даже если они сословия шудр и заняты физическим трудом и служением других, если они вайшнавы, то они считаются выше брахманов. Они также способны различать. Поэтому люди иногда не очень квалифицированы, не могут понять, в чем разница между кармой, гьяной и йогой, и в чем разница между бхакти. Это описывается. Вот вчера был фильм «Потаенные годы Иисуса», вторая серия. И там они описывают, что Христос якобы осудил, что веды были доступны браминам и кшатринам, там, кшатриям. А вайшам и шудрам, значит, шудрам нельзя было даже слушать или говорить эти о ведах, а вайши могли слушать веды только по праздникам. И что веды были доступны к изучению и обсуждению только для кшатриев и брахманов. И Иисус из сострадания к этим низшим сословиям стал им проповедовать ведическую мудрость. Они не квалифицированы, эти индологи, санскритологи. Потому что вначале они сами же читают, очень удивительную вещь. Они берут этот пятый Евангелие, Натовичи, и читают. Что он изучил веды у брахманов, он пересек святую реку Инд, и попал на земли, благословленные Богом. Таким образом, пока он не пересек Инд, он не находился на земле, что? Благословленные Богом. Так описывается. И говорится, он пришел к браманам, и обучили браманы его ведам. И преклонился он перед седовласым мудрецом Кришной Вьясой. Это означает, он стал вайшнавом. Он не стал с Мартой, Випрой или кем-то. Помните, да? Есть несколько классификаций брахман. С Марты – это кастовые брахманы. Кастовые брахманы – это брахман по рождению, который другие сословия считают ниже себя. Это и есть с Марты. Следующие идут брахманы, если вы помните. Брахманы Випры. Брахман Випра – это тот, кто очень квалифицирован в совершении ритуальной деятельности и жертвоприношения. Вот как люди, мы можем сейчас в ламаизме это видеть. Они очень квалифицированы в чтении текстов, они изучают язык, изучают, как бренчать, чем стучать, как греметь, как куда лить. Но если вы спросите, зачем, почему и что это означает, они не знают. Вот это называется випры. Следующая категория брахманов, их называют, это смарты, кастовые, или брахманы, такие, как бы, ритуалисты. Это смарты, по происхождению они считаются брахманами. Высшее сословие, как фашисты, что мы избранная раса. Эти випры, совершающие жертвоприношения, они ритуал, они не знают ни философии толком, ни черта. механически все воспринимаю. Следующие браманы называются пандиты. Это вызубрившие и знающие наизусть всю ведическую литературу. С ними спорить бесполезно. И у них есть свое мнение по поводу каждого текста. Их называют пандиты. И они очень гордятся своей памятью и знанием языков и так далее. Книжники. То, что вот Христос их называет снобами и книжниками. Гордые, такие себя изображающие. Следующая категория браманов называется просто браманы. Это занятые поклонением Всевышнему. И Всевышний это означает Вишну, поклоняющиеся Вишну. Вишну. На санскрите Вишну называется. На санскрите все означает для всех. Потому что вы знаете, в русском языке санскритизма полно. Поэтому Всевышнее слово происходит от двух санскритских слов. Высший для всех. Это все Вышние. То есть выше всех. Для всех. Так говорится, браманы, поклоняющиеся Всевышнему. И последнее, говорится, истинные. Истинные. Их не называют браманами. Самая высшая квалификация. Вайшнавы. Занятые любовным, преданным служением Верховной Личности Бога. Так классифицируют сами веды. То есть эта классификация находится в Сатва-пуранах, она описывается. Ни в Раджа-пуране, ни в Тама-пуране эта классификация нет. В Тама-пуране смарты и випры прославляются. В Раджа-пуране прославляются браманы и пандиты. И только в Сатва-пуране прославляются вайшнавы. Когда ваш уровень сознания очень высокий, сердце ваше очистилось от греха, тогда вы можете постигать, понимать. Это мы с вами говорили о понимании, как там анумая, пранамая, манамая, вегиана и так далее. Но если у вас вы просто сексуально озабоченный, так сказать, человек, то вам очень сложно понять эти вещи. Почему? Вы помните, я вам рассказывал, называется читта-вритти. У вас дисбаланс потоков воздуха в организме, который выражается в разных проблемах. И в первую очередь дисбаланс воздушных потоков в теле выражается в разных умственных отклонениях. А умственные отклонения ведут к физиологическим отклонениям. Таким образом, у людей проблемы в теле разные возникают. В зрении, в слухе, в речи, там, в кишечнике и так далее. Поскольку проблема исходит из ума. У них очень слабый, беспокойный ум, дисбаланс, как это называется, читта-вритти, дисбаланс тридоши. Доша означает причина заболевания. У них происходят разные виды болезней. Поэтому есть разные врачи, которые им помогают устранить. И, как правило, люди, имеющие такие отклонения, очень сексуально озабочены. И поэтому эта сексуальная озабоченность лишает их правильного понимания. И мы можем видеть, как в Пуранах, если вы помните, Упанишады, что такое Упанишады? Кто учит Упанишады изучает? Только саньяси. Люди, которые достигли отречения. Только саньяси. И 108 Упанишад сконцентрированы в самом, говорится, жемчужина всего ведического мистицизма, это Бхагавад-гита. Ее 18 глав, это скрытые 108 Упанишад, которые предназначены для обучения только личности в гуне благости, которые полностью отреклись от всего мирского, только они способны понять их. Правильно. Все остальные, если в нашем сердце существует похоть, зависть, алчность и так далее, наши цели мирские, мы просто не поймем. Это будет для нас чушь. Поэтому наверняка люди, те, которые пытались читать, как бы как это как чушь какая-то. Особенно если комментарии в сатве еще. Когда человек саньяси пишет комментарий, который принадлежит парампаре. То есть обязательно человек должен быть бхактивидантой. Только бхактивиданты могут комментировать ведические произведения. Только если человек имеет титул бхактивиданта. Как вот у нас, допустим, в науке, да? Только доктор, допустим, может что-то сказать. Или только член-корреспондент, или только академик. Да? Вот о каких-то вещах. Вот этот титул обязателен. Также и в духовной жизни этот титул обязателен. Поэтому, когда начинают говорить там Раджнеш, там Аушо там комментарий дал, или дал комментарий там Арабинда, Махариша, Арабинда, или что-то еще, никто из них не был бхактивидантой. Ни один. все эти школы трансцендентальной интегральной йоги, трансцендентальной медитации, все эти Шри Чин Мои и все остальные. Никто из них ни разу, никогда близко даже не подошел к этому титулу Бхактивиданта. Поэтому люди не знают этих тонкостей ведических, они не посвящены в это. И они сбиты с толку, они ходят. Поэтому мы с вами изучаем так внимательно, гносеологию разбираем, что за титулы есть, почему, что такое парампара, сколько существует источников чистых, неоскверненных, в Кали-югу существует источников знаний. Чистый источник знаний называется на санскрите сампрадая, и существует всегда в мире только 4 сампрадая. Если вы читаете комментарии человека, не находящегося в сампрадае, просто берите и сожгите это. Говорится, это приносит только беспокойство обществу, то есть они только вред приносят, эти комментарии. Но люди сентиментальны, глупы, они не понимают, что такое гносеология, из какого источника, кто авторитет, какой титул, где ему кто дал, как это происходит. Они ничего не знают, и поэтому они берут это, читают и принимают за истину. Это нормально для тех людей, которые не подошли к серьезному поиску этих вещей. Поэтому мы никогда их не оскорбляем, этих людей, и никогда не говорим о них с непочтением, на самом деле. Я просто вам объясняю гносеологию, то есть позицию науки. Не позицию наших чувств и сентиментальности, а позицию науки. Поскольку йога – это наука. Это наука. Вы не можете обучаться йоге у просто у проходимца, которому там где-то в тюрьме прозрение прошло, пришло там или что-то еще, как этот Роза Мира там этот написал, как он, Гранин. Да? Ой, не Гранин. Нет, Андреев, Даниил Андреев, да. Ну, там 25 лет в тюрьме просидел, там где-то у него, так сказать, проблемы начались в тюрьме, и он написал. Мы не принимаем такие вещи. Что там человеку в голову взбрело, как там он, где-то обо что он там стукнулся? Нет. Мы принимаем только научные вещи. И веда это высоко. Слово веда означает знание. И какое знание? Научное. Научное. И любой человек, который постигает ведическое знание, он во много раз образованнее этих людей, которые постигают материальную науку, своим этим любимым способом методологии постижения природы, так сказать, из этих всех объектов через доказательства. Чушь. Говорится, доказательство Пуран, доказательство писаний, логика Пуран, логика Вед, гносеология Вед. Вот что постигали раньше люди. Поэтому мы видим и единую культуру, более высокоразвитую. Сейчас немецкие археологи нашли где-то здесь вот недалеко от нас, я забыл, как место называется, по-моему, в Тюменской области, нашли пластину золотую. И в чем же? Пластина золотая, она, так сказать, имеет форму круга, и на ней всевозможные засечки, так узоры как бы. И когда они начали там, вы знаете, существуют определенные виды анализов, и вот они подвергли этому анализу химическому для определения возраста. Там я уж не помню, как это делается. Раньше даже специально изучил это все. Какие химикаты применяются, ну, сейчас углероды, по-моему, это делается. Да, углероды. И вот они это делали, и они определили, что этой пластине, то есть они в шоке, эти немцы, они определили, что этой пластине несколько миллионов лет. И это, несомненно, творение рук человеческих, там какие-то узоры, там какие-то животные нарисованы, там это все. И они, значит, с проблемами, с большими, приехали в Германию. То есть это остается ценностью России. Но они попросили там, кстати, им там на правительственном уровне разрешения изучать. А почему на территории России, они говорят, они рассказывают, значит, пишут, это статья. Они имеют какой-то в Германии там суперэлектронный микроскоп. Они хотели изучить структуру там какую-то, знаете, чуть ли там, ну, такую, на таком самом доступном для нашей техники, какой-то там супермикроскоп электронный. И когда они стали смотреть в этот суперэлектронный микроскоп, они были потрясены. Вот что произвело самый большой фурор. Они увидели письменность на атомарном уровне. То есть это была пластинка с текстами. Никакой другой микроскоп, кроме вот этого суперэлектронного. И говорится, эта письменность была создана на молекулярном уровне. Вы понимаете, о чем речь вообще? То есть из молекул. На санскрите из молекул было написано. Огромный текст. И сейчас это такой как бы немыслимая проблема сейчас у ученых. Они говорят, это инопланетяне. Ну, на санскрите. Ага, они теперь уже говорят, да, вот мы где-то читали, что язык инопланетян, кстати, на санскрите называется Девинагари. И они теперь все инопланетян валят. Это инопланетяне, они там пролетали, выронили где-то, куда побежал там за кем, не знаю, за свиньей побежал, сало захотел, она упала, пластинка упала и разбилась. Плачет инопланетянин, плачет свинья. Пластинка говорит, не плачь, меня найдут немцы. Все, все будет хорошо. Дело времени. Очень много необычно. Спутник сфотографировал большой континент и Ланка. И вы знаете, да, что со спутника видно, что в воде происходит. И они увидели, что от основного кандидата до острова Ланка под землей мост. И эту фотографию опубликовали. Все давай, ну, естественно, индологи, там разные люди такие, давай орать, что это вот самый тот мост, который описывается в Рамаяне. Да. Там говорится, что эти люди, которые в Рамаяне описываются, эти ванары, вот эти аджоти и Рамачандра, они построили мост от материка до Ланки, чтобы забрать Ситу и убить Равану, этого демона, великого Равана. И этот демон Равана, он обладал очень большими мистическими силами. А его, у него брат был Махиравана. И Махиравана подчинил к себе все народы. Вот эти майя, ацтеки, вот эти все. Эта вот система называлась, она так и на санскрите описана. Это школа Нагвали это была. И они все вот эти там, Бразилия, вот эти все. Это все их. Махиравана, это еще было в Трета-Югу. Много миллионов лет назад. Это культура Махиравана, великого демона. Там у них также подразделение. Там есть тоннели, вот эти огромные тоннели, ведущие к разным материкам под землей, и многие тоннели ведут к другим измерениям. И эти тоннели нашли в Бразилии, но они не имеют такой техники, не знают, как туда дальше идти. Потому что чем дальше вы уходите в этот тоннель, там, знаете, воздух, то, все, пятое, десятое, там определенные изменения идут, и наука еще никогда так далеко не уходила никуда, ни под землю, ни под воду, и они останавливаются, они возвращаются. Эти тоннели выводят в определенных местах, на других, другие измерения ведут, там коридоры есть и так далее. Они описаны в Ведах, про самой Рамаяне это описывается. Рамаяна – ведическое произведение. Поэтому наука, она постепенно начинает подтверждать то, что описывается в Ведах. Вот мы с вами говорили, что там Христос, там он в Индии, да, в Гималаях, там, как он обучился, что он был преданным, он был вайшнавом. И в Авиште Пуране и в некоторых других произведениях описывает, он описывается как человек Вайкунтхи. Если человек Вайкунтхи, то он 100% он может быть только вайшнавом. Он не может быть ни випрой, ни бандитом, ни кем. Человек Вайкунтхи может быть только вайшнавом, то есть принадлежащим к одной из четырех сампрадай. А поскольку в этой пятой Евангелии говорится, что он преклонился перед седовласым мудрецом Кришной Вьясы, то вы можете точно определить, какой сампрадай он принадлежал. Он принадлежал Брахма Гаудию Вайшнава Сампрадай. Очень удивительно. Брахма Гаудио Сампрадая. Потом это Сампрадая Брахма, в который приходит Шри Чайтанья Махапрабху. Так Брахма Сампрадая. Потом существует Шри Сампрадая, Лакшми Сампрадая. В ней приходит Рамануджа Ачарья. Потом существует Кумара Сампрадая. В ней приходит Нимбарка. И есть Рудра или Шива Сампрадая. Только четыре Сампрадая существуют в мире. Всегда. Не оскверненных ничем источника ведического знания. Правильно. И это знание могут передавать только бхакти-веданты. Это говорилось в самых-самых древних писаниях, и везде это проходит. Но если вы на сегодня видите любое произведение, которое утверждает, что оно на веды посягает, там, что веды, то веды, все, там, какие-то Анастасии, там, да, всякое там, какие-то там Яны, там, елки всяких этих, вообще ужас. Да, сейчас очень модно это стало. Все веды изучают, все ведами машут, так сказать, мы там все. Но даже в этом фильме я увидел очень много профанов. Профанация очень сильная. В этом фильме они показывают тексты, говорят, вот Евангелие, но это тексты совершенно другие. Я чуть-чуть знаю тибетский язык. Они показывают чушь. Все эти наши журналисты и вся эта братва, извиняюсь за выражение, ужасная, абсолютно необразованная. Просто поддают задания, платят деньги, и вы должны слепить, как хотите, так и слепите. Чтобы было вот такое мнение, проблема была устранена и так далее. Но там говорится, что он принимает Кришна Вьясу. И Вьясадеву, который записал всю ведическую литературу, как раз и зовут Кришна Вьяса, как? Двоепаяна. Кришна, Вьяса, Двайпаяна. Вьяса означает разделившие веды на четыре части. Риг, Яджур, Адхарва и Сам. Он разделил веды на четыре части. Она была едина. Яджур веда была одна. И в ней внутри были все эти веды. И он отделил, поскольку люди стали тупыми в Кали-югу, говорится, на благо людей века Кали он разделил. Отдал ученикам, те своим ученикам. И появилась ведическая литература, огромная ведическая литература, принадлежащая Кришна Ведавьясе. И говорится, что там говорится, что Исса изучил это и преклонился. То есть принял это, сампрадай. Это очень необычно. Теперь они пытаются в фильме развернуть это все так, что Вьяса просто пошел спасать всех индусов. И их спрашивают, ну а тогда почему-то, кстати, об этом не указано. Ну просто скромность, зачем беспокоить индусов? Вообще такая чушь. То есть на человеке сумасшедшего вы пытались сделать его, жулика какого-то, что он там шпион, там он там сумасшедший. Даже упомянули, что он, кстати, другой нации. Ой, да вы елки вообще. Люди, что только они делают вообще. Теперь они уже не могут скрыть, что Христос был в Индии все утерянные годы Христа. То есть большую половину своей жизни. Почему же он тогда не привел в благодатной стране большую половину жизни, зрелость свою, а только в детстве, зависимой от мамки и папки, оставался? Проводит до 20 лет, с 13 до 29 лет он остается в Индии. То есть 17, почти 17 лет он там остается в Индии. И он возвращается только на воды Иордана, чтобы свою миссию исполнить. Эти 3 года Христа. И он совершает весь свой этот подвиг, так сказать. И потом они описывают его как Юзасав и так далее. Очень удивительно. Необычное положение этих вещей. И они пытаются все это искажать. Поэтому, когда человек в неблагоприятном состоянии ума находится, то есть он возбужден, он охвачен жадностью, допустим, или похотью, он все время думает о каких-то сексуальных